он отнесся к этой фамильярности, которая казалась мне тогда, да и теперь кажется вполне невинной, с большой серьезностью и решительно запретил мне впредь допускать ее. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила округлость моих форм и фигуру, уложила в постель, подоткнула с двух сторон одеяло, поцеловала глаза, задернула полог и ушла. Да, забыла еще упомянуть, что настоятельница, предполагая, что я утомлена, разрешила мне оставаться в постели, сколько мне заблагорассудится. Я воспользовался этим разрешением. Это, думается мне, была единственная спокойная ночь, проведенная мною в монастырских стенах, а я почти их не покидала. На следующее утро, около 10 часов, кто-то тихо постучал в мою дверь. Я еще лежала в постели. Я откликнулась. Вошла монахиня. Довольно сердитым тоном она заметила, что уже поздно, и что мать-настоятельница просит меня к себе. Я встала, поспешно оделась и побежала к ней. — Доброе утро, дитя мое, — сказала она. — Хорошо ли вы провели ночь? Кофе вас ждет уже целый час. Думаю, что он вам придется по вкусу. Пейте его поскорей, а потом мы побеседуем. Говоря это, она разостлала на столе салфетку, подвязала меня другой, налила кофе и положила сахар. Другие монахини тоже завтракали друг у друга. В то время как я ела, она рассказала о моих товарках, обрисовала мне их, руководствуясь своей неприязнью или симпатией, обласкала меня, засыпала вопросами об оставленном мною монастыре, о моих родителях, о пережитых мною огорчениях, хвалила, осуждала, болтая, что взбредет в голову, ни разу не дослушав до конца моего ответа. Я ей ни в чем не перечила. Она осталась довольна моим умом, моей рассудительностью, моей сдержанностью. Между тем пришла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая, заговорили о птицах настоятельницы. Одна рассказала о странных привычках какой-то сестры, другая подсмеивалась над разными слабостями отсутствовавших, все развеселились. В углу кельи стояли клавикорды, и я по рассеянности стала перебирать клавиши. Только что прибыв в монастырь, я не знала тех сестер, над которыми трунили, и не находила в этом ничего забавного. Впрочем, если бы я и знала их, это не доставило бы мне удовольствия. Нужно обладать очень тонким юмором, чтобы шутка была удачной, да и у кого же из нас нет смешных сторон? В то время как все смеялись, я взяла несколько аккордов и мало-помалу привлекла к себе внимание окружающих. Настоятельница подошла ко мне и, похлопав по плечу, сказала: «А ну, сестра Сюзанна, позабавь нас. Сначала сыграй что-нибудь, а потом спой». Я сделала то, что она велела, исполнила 2-3 пьесы, которые знала наизусть, потом импровизировала немного, наконец спела несколько строф из псалмов на музыку Мондонвилля. Примечание. Мондонвиль, Жан-Жозеф, 1715-1773 годы, французский композитор, сторонник французского направления в музыке в противовес итальянскому. «Все это прекрасно», — заметила настоятельница, — «но святости мы имеем достаточно в церкви. Чужих здесь никого нет, это все мои добрые приятельницы, которые станут и твоими. Спой нам что-нибудь повеселей». «Но, может быть, она ничего другого не знает», — возразили некоторые монахини. «Она устала с дороги. Нужно ее поберечь. Хватит на этот раз?» «Нет, нет», — заявила настоятельница. «Она чудесно себя аккомпанирует, а лучшего голоса, чем у нее, нет ни у кого в мире. Ну, и в самом деле я пою недурно, но скорее могу похвалиться хорошим слухом, мягкостью и нежностью звука, чем силой голоса и широтой диапазона. Я не отпущу ее, пока она нам не споет что-нибудь в другом роде». Слова монахинь меня задели, и я ответила настоятельнице, что мое пение больше не доставляет удовольствия сестрам. Зато оно доставит удовольствие мне».